Там блистала в 1950-е годы известная французская звезда, колоратурная сопрано Мадо Робен. Она выступала и в Гранд-Опера в Париже, но умерла молодой. Звездами в опере «Кармен» была Люсьен Андуран из «Опера Комик» в Париже и Андре Ларос из «Гранд-Опера». Так что, как видите, уровень был высок. Постановки в театре осуществлял французский режиссер Макс Пабан. Спектакли были очень красивыми, с прекрасными костюмами и декорациями, которые привозили из Франции. Сами оперы ставили обычно во Франции и привозили в колонию в виде гастрольных турне. В Тунисе мы с Колей жили в доме у русской семьи Кавако, беженцев, как и мы. Впоследствии госпожа Кавако переехала во Францию. У них была большая квартира, они сдавали одну комнату. Узнав об этой семье в театре, где нам дали несколько адресов, мы сразу пошли к русским и прожили там 3 месяца. В Тунисе была красивейшая русская церковь, и там жили семьи моряков, прибывших в Бизерту, где окончил свой век славный императорский флот России. Балетную студию в Тунисе держала чета русских танцовщиков из Большого театра. Но вот как неисповедима судьба русских артистов за границей. По возрасту Коля уже не мог танцевать так же хорошо, как прежде, и он изменил многое в своей карьере. После 1955 года в Париже Коля поступил в хор григорианского пения Константина Трофимова, известного в Германии. «Мой Коля» запел, а потом стал даже дирижером. В этом хоре начинал Иван Буби Ребров и позднее молодой немецкий певец русского происхождения Петер Орлов. С ними я была хорошо знакома. Иван Ребров был деловым человеком, солистом, с сильным голосом. Его воспитали в Германии, к сожалению, плохо научили говорить по-русски, но вокальные возможности дали ему базу для международной карьеры. Турне хора проходили в Германии по 2 месяца, и затем Коля возвращался ко мне в Париж. Я в 1950-е годы изъездила много городов в Германии с гастролями Черноморского русского хора, где Коля Триполитов уже был руководителем. Особенно часто мы выступали в курортных местах на водах — Висбадене, Баден-Бадене. В ноябре 1957 года я опять попала в Испанию, на этот раз с эмигрантским хором уральских казаков под управлением Андрея Шолуха, солисткой знаменитой парижской певицы Наташей Кедровой, сестрой замечательной русской актрисы мирового кино Лили Кедровой. Симпатичная и талантливая Наташа Кедрова пела «Караван», «Фонарики», «Нет-нет, не хочу», «Кибитку». В концерте также исполняли «Катюшу», «Калинку» и «Волгу-Волгу». Меня рекламировали как характерную балерину оригинальной труппы русского балета полковника де Базиля. Так как это имя много значило в Испании после нашего триумфального турне, мы побывали в Бильбао, Сарагоссе, Саламанке, Лериде, Коимбре, Коруне, Валладолиде, Барселоне, а также в Лиссабоне, столице Португалии. Поездка с хором длилась 2 месяца, ноябрь и декабрь. И контракт мне устроил знаменитый московский импресарий художественного театра Леонидов. Это было такое интересное и увлекательное турне, что я позволю себе его подробно описать. 31 октября мы начали турне в Бильбао, 1 ноября выступали в Эль-Баре, 2 ноября в Виктории, 3 в Памплоне, 4 в Сан-Себастьяне, 6 ноября в Валенсии, 7 ноября в Саламанке, 8 ноября в Валладолиде, 10 ноября в Мадриде, в Театре Эспаньоль, 12 и 13 ноября в Сарагоссе, 14 ноября в Лериде, 15 и 16 ноября выступали в Барселоне во Дворце музыки, а 17 ноября в Тарасе. Пресса в Испании нас принимала с большой симпатией, мы пользовались популярностью и любовью публики. Газета «Лиссабона» назвала наше турне апофеозом успеха. Хор уральских казаков очень славился в Западной Европе и гастролировал в Бельгии, Германии, Франции, Голландии, Австрии, Португалии, Швейцарии, Испании. Парижская газета «Русская мысль» так писала о наших выступлениях. 2 концертами в Барселоне и последним выступлением в Тарасе хор уральских казаков, закончил свою успешную поездку по Испании, направившись отсюда в Португалию. Помимо широко популярной в эмигрантском мире эстрадной певицы Натальи Константиновны Кедровой, танцовщицы Ксении Триполитовой, из хора следует не только его дирижера Андрея Ивановича Шолуха, но и отдельных участников его, певцов Антонова, Ангела, Семенкевича и Михаила Васильевича Малюту.